Глава 18. Никому не рассказала, естественно, о том, что вытворял со мной Ланской. Даже Светке, хотя до этого всегда делилась с ней всем. Мне было стыдно. Я бы просто не смогла никому рассказать, что Кирилл настаивает на ласках, заставляет меня терпеть свои поцелуи. И уж точно я никому не признаюсь, что эти ласки сводят меня потихоньку с ума. Как бы я и в самом деле не превратилась в безропотную рабыню для злого Кая. Если Литвинова начинала говорить о нем, я тут же рычала в ответ так, что она бросала эту затею. При ней брат больше фокусов не выкидывал, но это лишь потому, что наедине ему и без того весело. Он дождется момента, когда мы останемся одни и снова вцепится в меня. Ко всему прочему, нужно было продолжать занятия алгеброй. Я уже психически еле выдерживала эту нагрузку на меня. Еще немного, и я просто тронусь умом. И в страшном сне себе представить не могла, что мой первый поцелуй будет с Кириллом. Сказал бы мне кто об этом месяц назад, я бы покрутила пальцем у виска. Один Краснов и помогал отвлечься своими веселыми разговорами. Отчасти я общалась с ним в том числе из-за того, что знала, что это бесит Кирилла. Вечно рожу кривит, как услышит, что мы общаемся. Конечно, зачем ему нужно, чтобы рабыня Изаура общалась с кем-то еще? Пусть попробует запретить мне. Он не может решать, кто будет со мной гулять в свободное время. Мы встречались с Красновым как друзья. Гуляли, ходили снова в кино. Лёша все чаще намекал, что уже пора бы из дружбы переходить на новый этап отношений. Он мне симпатичен, но я не готова к большему. И честно говорю, что кроме дружбы предложить мне ему нечего, и он вроде как соглашается на такой формат отношений. Не могу даже сказать, что именно меня останавливает. Если я ему в самом деле дорога, подождет. Утром пришлось вставать раньше, чтобы успеть привести себя в порядок и приготовить омлет. Кирилл вышел из комнаты как раз, когда я уже заканчивала. Хотела сделать что-нибудь нехорошее, вроде как плюнуть в сковородку, но я не решилась. Брат в любой момент мог войти и увидеть, как Лиза смачно харкнула в его блюдо, и тогда бы убил меня сразу, без всяких желаний. «Привет!» — обратился он ко мне, когда уселся за стол. «Какая ты послушная девочка!» «Фу, блин, что за пошлый тон!» Я промолчала. «Буду игнорировать его». Выключила плиту, взяла лопатку и выложила омлет на тарелку. Подошла к столу. «Давай-давай, поухаживай за братом». Шлепнула от души перед ним тарелкой, как только не разбилась, и молча пошла наливать себе кофе. «Попью на диване». «А вилку?» «В твоем желании не было слова «вилка», сам возьмешь. Кирилл усмехнулся, взял столовый прибор и отломил от омлета кусок, который тут же сунул в рот. «Вкусно! Гуфи, ты молодец! Ешь молча, подавишься!» Бросила я свой кофе и ушла. Не могу даже на расстоянии с ним сидеть в одной комнате. Цеплять меня в машине у брата пропало желание. Во-первых, я всегда теперь включаю музыку в наушниках до самого приезда в лицей и по дороге обратно. Во-вторых, у него есть много возможностей достать меня и дома, поэтому он не стремился нарушить мой покой в авто. На днях он заберет готовые права после успешно сданного экзамена и станет возить нас в лицей сам, будет увлечен дорогой и окончательно оставит меня в покое хотя бы по дороге на учебу. В академии я по-прежнему проводила время с Яной и Данилом, иногда с Красновым. Странно, но Лёша и Кирилл почему-то будто рассорились. Ходили поодиночке и скалились друг на друга. Последующие несколько дней пролетели быстро. У Кирилла началась подготовка к соревнованиям, и вечерами его дома не было, доставать меня силы и возможности тоже. Про желание он не забывал, но ничего такого не просил делать. Дать катать русский или заполнить за него сетку заданий в планшете — я даже временно успокоилась и отвлеклась. Завтра важный день. День моего рождения. И мы с мамой вовсю вели подготовку к празднику. В отличие от Кирилла, я хотела вечеринку, какую устраивают всем богатеньким детям их родители в честь совершеннолетия. Клубы я тоже не очень люблю, но побыть принцессой под зажигательную музыку один вечер было бы неплохо. Открыла глаза и довольно потянулась в постели. Люблю этот день. Совсем недавно мы поздравляли Кирилла, а теперь и я стала взрослой. Мне 18 лет аж стукнуло. Мы не только одногодки, но даже и дни рождения у нас с разницей в несколько недель. Павел Сергеевич арендовал местный клуб на сегодняшний вечер. Мы с мамой купили платье, позвали однокурсников, пригласили диджея, известного в нашем городе. Будет точно очень весело. К вечеру приедут Света и Яна, познакомятся друг с другом и помогут мне подготовиться к празднику. Мои длинные волосы решено было накрутить, а тут нужны другие руки. Сама не смогу, они слишком густые, да и не вижу сзади. Даже водные процедуры с мыльно-рыльными принадлежностями мне сегодня казались особенными. Привела себя в порядок и спустилась вниз. «Где тут мои подарки? Признавайтесь». Мама сразу же бросила накрывать стол к завтраку и подошла ко мне. «Милая!» — нежно обняла она меня и промокнула глаза от выступивших вдруг слезинок. «Вот ты и стала совсем взрослая. С днем рождения тебя, красавица моя!» «Спасибо, мам. Это так трогательно, что у самой заблестели глаза». «Подарок!» — отступила она от меня и достала коробочку с новыми и очень хорошими акриловыми красками. «Спасибо!» — еще раз поблагодарила я ее, забрала яркую коробку и поцеловала маму в щеку. К нам подошел Павел. Он, немного смущаясь, аккуратно обнял меня. «И я присоединяюсь к маме. Мы оба за тебя очень рады. Это от меня». Он протянул мне белую коробку с новым гаджетом. Самым новым и крутым, какой только можно сейчас найти. «О!» — подняла я вверх брови. «Но ведь у меня и прошлый не старый еще. А этот еще лучше. На то это и день рождения. Забирай и не возмущайся, а то обижусь на тебя». «Не надо. Я очень рада», — забрала и его подарок. «Просто он очень-очень дорогой, и мне даже неудобно как-то. Одно дело, когда Павел сыну машину покупает, и другое — для падчерицы дорогущие гаджеты. Балует, однако». Скромно чмокнула его в щетинистую щеку. В глазах мужчины заплескалось тепло. Он рад, что сегодня мы стали еще на один шаг ближе к идеальной семье. Мама с легкой улыбкой наблюдала за нами. «Идемте к столу, зайчики мои», — позвала она нас, и мы уселись завтракать. «Вышел и Кирилл». Он вел себя как обычно, не смотрел даже в мою сторону. Лишь сев за стол, заметил, что Павел и мама смотрят на него и чего-то ждут. «Чего уставились?» — спросил он их. «У Лизы день рождения», — ответил ему отец. «Мы же напоминали тебе, не хочешь ее поздравить?» «А, да?» — поднял брови брат и глянул коротко на меня. «Поздравляю!» Принялся молча накладывать себе яичницу. «И все? Блин, что-то даже обидно. Фиг я тебе еще портрет твой нарисую, братик. Подумаешь, будто бы я чего-то другого ожидала от него». Позавтракала и с подарками под мышкой поднялась к себе. Уже трезвонил телефон, кинула коробки на кровать и приняла вызов. «С днем рождения тебя, пупсик мой!» — орала в трубку Литвинова. «Я желаю тебе всего самого-самого. Очень тебя люблю, малышка». Я расплылась в улыбке. «Как же здорово, когда тебе говорят такие приятные слова. Жаль, что день рождения только раз в году». «Спасибо, дорогая. Ты сегодня...» Слова застряли в горле. Я увидела еще один подарок на столе. «Эй, ты что там пропала? Зависла, что ли, от счастья после поздравлений?» «Первая позвонила. Света, я перезвоню, ладно?» Бросила трубку. Все внимание сейчас занимала коробка на столе. Обернутая цветной бумагой, с бантом, все как положено. Сверху небольшой конверт и белая роза. Одна, но оттого еще более заметна ее нежность и красота. Протянула руку и взяла конверт. Развернула. Внутри небольшая записка корявым подчерком Кирилла. «Подарок тебе, Гуфи, чтобы шарманку свою было слушать прикольнее. Насчет розы не зазнавайся, это просто знак вежливости и признательности за подарок мне. А то знаю я твои фантазии. С Дере, короче, не кашляй там, Кир». Сердце бешено билось в груди. Сознание разрывалось между поведением Кирилла и его поступками. Сначала таскает меня за волосы, заставляет заниматься с ним алгеброй силой, потом этот шантаж и принуждение к поцелуям. Я не понимаю его, оттого еще больше боюсь. Дрожащей рукой отложила конверт, сняла розу с коробки и разорвала бумагу. Наушники, крутые, дорогие, мечта меломана. Классный презент в самом деле. Надо же, брат умеет подарки выбирать. И знает, что я люблю. Засранец. Все он помнит. И подарок подготовил, и подкинул мне перед завтраком. А в гостиной опять выделывался просто, что ему дела нет до меня. Впрочем, так оно и есть. Совершенно очевидно из записки, что его подарок всего лишь взаимность и благодарность за портрет. Но все равно приятно. Отложила коробку с наушниками в сторону и взяла в руки розу. На длинные ножки... Шипы заботливо срезаны. Уж не знаю, им самим или флористами, но их тут не было. Поднесла к носу и вдохнула нежный и тонкий аромат. Случайно лепестки коснулись губ. В голове мигом возник образ Кирилла, который касается их вместо розы, так же мягко и сексуально, как неделю назад в этой комнате. Тут же одернула себя. О чем я мечтаю? Совсем, что ли, кукушка моя отъехала? Я не должна этого хотеть.